Глава 38. Константин Титов. Я влетел в больницу, бросив машину прямо перед главным входом, даже не удосужившись закрыть дверь. В ушах все еще стоял сухой треск рации и звон в висках. Пакет с лекарствами, который я сжал в кулаке, казался раскаленным. «Где ребенок?» – заорал я, ворвавшись в приемный покой так, что несколько пациентов и медсестер отшатнулись от неожиданности. «Где мой сын?» Одна из медсестер, растерянно глядя на меня, тут же указала в сторону реанимационного отделения. Я рванул туда, не сбавляя шаг, распахивая двери с таким грохотом, что они едва не сорвались с петель. Передо мной выросла фигура Громова, который буквально секундой раньше вбежал в приемную, услышав шум и суматоху. «Кость, сюда!» Его голос звучал жестко, напряженно. Он тут же схватил меня за плечо и потащил в сторону отделения неонатальной реанимации. «Романов уже там, Кравцов работает». Я сунул пакет с лекарствами ему в руки, тяжело дыша. «Желтиков впичкал ребенка вот этим. Ну такой коктейль. Срочно передай Илье, это критично. Нужна немедленная детоксикация». Громов глянул внутрь пакета, побледнел и без лишних слов бросился вперед по коридору, на ходу вызывая Кравцова по внутренней связи. Я помчался следом, слыша, как тяжело бухает в груди сердце. Реанимация встретила ярким холодным светом ламп и тревожным писком мониторов. Посреди отделения стоял Илюха, давая короткие и четкие распоряжения медсестрам и дежурному врачу. На столе лежал мой сын, такой маленький, бледный, едва заметный среди трубок и проводов. Его крохотная грудь поднималась медленно, дыхание казалось слишком слабым, но он был жив. «Илья, держи!» Друг сунул пакет в руки Кравцову, тот глянул внутрь, бегло просканировал взглядом упаковки и шприцы. Лицо его стало жестче стали, но действия ускорились. «Срочно готовим вену! Начинаем промывание! Растворы внутривенно, капельно!» – командовал Илья. «Установите ИВЛ на режим поддержки дыхания и берите срочно анализы на токсины, контроль биохимии, каждую минуту контроль сердцебиения и сатурации!» Я стоял, вцепившись пальцами в холодный металл стойки, на которой были закреплены мониторы. Время остановилось, пока врачи и медсестры делали все, чтобы вернуть моего сына к жизни. Взгляд мой метался от цифр на экране крошечной фигурки ребенка. Секунды текли мучительно медленно, и каждый писк монитора, каждый вдох, который давался малышу с трудом, отзывались внутри меня острой, пронзающей болью. «Держись, пожалуйста», — шептал я, словно он мог услышать, словно мог понять. «Я здесь, сынок, я рядом». Кравцов сосредоточенно вводил лекарства, корректировал работу аппарата искусственного дыхания. Методично и бесстрастно давал распоряжение. В какой-то момент показатели на мониторе резко упали, раздался тревожный сигнал, сердце провалилось в пустоту. «Реанимацию, быстро!» — рявкнул Кравцов так, что у меня похолодело внутри. «Нет», — прошептал я, чувствуя, как пальцы немеют от напряжения. «Только не сейчас». Кравцов резко переключил режим вентиляции, влил что-то внутривенно. Врачи и медсестры замерли, наблюдая за монитором. Секунды тянулись бесконечно, и вдруг показатели стали медленно возвращаться к норме. Я выдохнул, едва не оседая на пол от облегчения. «Пока стабилизировали», — выдохнул Кравцов, коротко глянув на меня. Я коротко кивнул, чувствуя, как руки дрожат, а в глазах предательски жжет. Он был жив. Пока еще жив. Он точно будет жить. Я вышел в коридор, чтобы отдышаться и вернуть самообладание, и вдруг услышал шаги за спиной. Обернувшись, я увидел Арину. Она была бледная, растрепанная, в халате, с горящими, воспаленными от слез глазами. Она уже знала все. «Арина», — прошептал я, и она тут же бросилась ко мне, сжав мою рубашку пальцами так, будто боялась упасть. «Костя, что с ним? Что с нашим сыном?» Ее голос сорвался, она судорожно прижималась ко мне, словно хотела укрыться от всего кошмара происходящего. Я крепко прижал ее к себе, гладя по спине, пытаясь успокоить ее и себя самого. «Он жив. Сейчас он в самых лучших руках. Наш сын борется, Ариша. Ты должна быть сильной, он справится», — шептал я, больше убеждая себя самого, чем ее. Арина задрожала еще сильнее, прижалась лбом к моей груди, тяжело всхлипывая. «Кость, это ведь из-за...» «Нет-нет, посмотри на меня». Я взял ее лицо в ладони, заставив взглянуть прямо в глаза. «Это не твоя вина. Слышишь? Это Желтиков. Это моя мать. Они ответят за все, я тебе обещаю. Ты не виновата. Слышишь меня?» Она сглотнула слезы и тихо кивнула, пытаясь унять дрожь. И в этот момент, когда я думал, что хоть на секунду все стабилизировалось, телефон в моем кармане резко завибрировал. На экране вспыхнуло имя Дамира. «Да, Дамир», — коротко бросил я, чувствуя, как снова начинает сжиматься грудь от тревоги. «Костя, тут такое дело?» — голос Дамира звучал напряженно и жестко. «Желтиков вызвал адвоката. Они приехали вместе с его богатенькими родителями. И они все вместе теперь требуют присутствия Арины. Говорят, что без нее говорить не будут. А если мы будем давить, будут настаивать на невменяемости». Дамир замолчал на мгновение. «Если они сделают это, то максимум, какой этому ублюдку светит, это пара лет принудительного лечения. С их деньгами они и клинику ему выберут где-то на Лазурном побережье, понимаешь?» Я замер, сжимая телефон так сильно, что пластик хрустнул под пальцами. Арина подняла на меня взгляд вопросительно и напряженно. «Что случилось, Кость? Кто там?» — шепотом спросила она, чувствуя мое замешательство. Я смотрел ей в глаза, пытаясь понять, готова ли она сейчас услышать еще один удар или стоит ее оградить. Но она сама поняла все по моему лицу. Ее губы задрожали, взгляд стал тверже и холоднее, и она чуть выпрямилась, словно готовясь к новой битве. «Это он, да? Что ему нужно?» Я медленно кивнул, глядя в ее наполненные болью и решимостью глаза. «Я мог бы встать в позу, мог бы послать этого черта куда подальше, но это было бы странно. Допустить, чтобы он вылез сухим из воды, я точно не имел права, да и сама Арина не позволила бы». «Да. Тебя он хочет. Сказал, что говорить будет только в твоем присутствии». Она закрыла глаза, глубоко вдохнула, словно собираясь с силами, а потом открыла их и твердо посмотрела на меня. «Я согласна. Поехали». В ее голосе была такая решимость, что я не смог возразить. «Скоро будем», — ответил я, чувствуя, что сейчас начнется еще одна битва. «И я буду рядом, защищая ее и нашего сына до последнего вздоха».